Янские национальные замеры. Как мы уже поняли, вопрос иерархии – удивительная штука, которую мы проживаем каждую секунду. И если не осознавать иерархические инструменты, то можно легко попасть в янские ловушки. Нарушая границы или законы иерархии, люди регулярно получают по морде. Хотя вроде шел же с лучшими намерениями, и при этом правда не понимают, почему окружающие так негативно к ним относятся или не воспринимают их всерьез. Многие люди в повседневной жизни непрерывно играют в так называемые русские народные замеры, такие, знаете, русские танцы, если вы видели, когда одна рука на плече, другая вытянута. Хоба, хоба, хоба. Ладно, сейчас расскажу, как это выглядит, и вы такое будете замечать на каждом шагу. Ну, например, вот человек заходит и говорит: «Знаете, я прочел тут книгу Джо Диспензы про мозг», а вы в ответ: «Ой, да какой же Диспензы специалист, нашли кого читать». Или коллега делится радостью: «Посмотрите, какой замечательный проект мы сделали», на что вы морщитесь: «Ой, кто оценивал этот твой проект, с чего ты взял, что он замечательный-то?» Человек дает оценку всему, что происходит вокруг, будто прям он главнее, опытнее, лучше знает, мол, плавали, вот это все в том же духе. В такие моменты что хочется сделать? Правильно, дать ему в морду, конечно же. Причем сразу, а почему, непонятно. Ну, просто шерсть стала дыбом, и прям кровь заиграла, прям хочется. Прям хочется в морду дать. Так что делать с этой энергией? Направлять ее на свои цели и задачи. Каким бы интеллигентными, воспитанными мы ни были, в янском мире нам приходится постоянно соревноваться. Так он устроен. Мы меряемся машинами, местом на парковке, дорогими часами, полномочиями, брендовой одеждой, курортами, кто лучше водит машину, у кого умнее дети, кто какой MBA закончил, кто какой лифтинг сделал, боже! Даже, казалось бы, разумный и, возможно, даже честный аргумент в споре «я лучше знаю, я в этом вопросе профессионал» все равно может восприниматься в янском мире акцентом на то, что у вас больше звездочек на погонах, а значит, вы претендуете на большее. То есть заявляете готовность, если что, вступить в янскую битву за место в иерархии или за территорию. В янском мире важно научиться, во-первых, эти моменты замечать. Во-вторых, понимать, что нет смысла противостоять более сильному Яну. Лучше, если он сделает вас своей командой и будет охранять, как вожак охраняет свою стаю. Но если вы воюете с ним, то надо иметь за спиной нечто более существенное, чем просто желание показать, что вы круче. Потому что иногда люди настолько увлекаются спорами, что забывают про цель и, собственно, про саму территорию. А основная задача Яна, напоминаю вам еще с самого начала, это хотеть и идти. Понятно, что бывают мега-цели, на которые выдоха-то не хватит. Но значит, есть промежуточные этапы. Но Ян все равно к конечной цели всегда держит контакт. Это то, о чем говорят собственники крупных компаний. И главная задача – держать видение. Что это за фигня? Нам просто надо работать, говорят наши советские руководители. Но именно видение – дает Яну энергию, эскалатор, на котором человек в это видение прет. Как в фильме «Форрест Гамп», помните? Почему люди за ним побежали? Потому что они были уверены, он знает, куда бежит. Их это очень вдохновляло. Мало того, другие Яны тоже начали подтягиваться. Когда человек с видением идет к цели, люди ловят эту волну и говорят: «Мне тоже надо. Вдруг там таки дают что-то хорошее, пойдемте вместе». Ну так рождаются янские коалиции. Что такое янские коалиции? Ну, смотрите, харизматичные яны с грандиозными целями и высокой мощностью захватывают большие территории и, соответственно, стремятся их расширять. Надписи типа «Здесь был Вася», история про забраться на Эверест и установить на вершине свой флаг – все это относится к пометке территории, да? Этот вопрос, вот этот вот, который «А какое место я занимаю в янской иерархии?» – он всегда находится в янской голове, он из нее никуда не выходит. Я напоминаю, что иерархия – абсолютно субъективная история, да? Надо понимать, что Ян, конечно же, разорвется, если будет пытаться захватить и защищать свои владения в одиночку. Поэтому ему обязательно нужна коалиция, ну, некое подобие стаи. В янских коалициях, как и в любых других социальных схемах, есть здоровые и нездоровые тенденции. Помните, как говорили Стругацкие? Миру не нужны нездоровые сенсации, миру нужны здоровые сенсации. Вот так и здесь. В здоровой коалиции иерархия четкое и понятное. Ян стремится к ясности, е! Люди приходят к лидеру и говорят: «Ты, лидер, мы за тебя, мы за тобой, давай, пожалуйста, веди нас». Он распределяет: «Отлично, ты идешь сюда, ты идешь туда», и все подчиняются. Нормальная, слаженная, отличная система. Возможно, у вас сейчас подгружается опыт, где вы в таких системах были. Может быть, в походе, может быть, вы все вместе готовили плов, а может быть, строили что-то. Но вспомните, где это очень здорово, где все понятно и все на своих местах. На Альхоне, когда зеркало у нас длится тренинг 2 недели, мы, конечно, позволяем себе больше, и там мы делаем одно упражнение в уникальном формате, которое только там возможно для нас. Это создать янские коалиции и оценить их в действии, прямо на практике. Как это происходит? Для начала все люди входят в янское состояние. С хренью мы вообще не работаем, напоминаю, это вообще нет. Ян выдыхаем, а потом каждый участник может выбрать себе лидера, за которым с удовольствием пойдет, либо, наоборот, заявляет себя в качестве лидера. Люди молча встают напротив того, кого признают главой в иерархии. Единственное условие игры – самопровозглашенный лидер не может остаться один. Если к нему никто не примкнул, ну тогда по правилам игры он обязан вступить в другую коалицию. Это серьезная проверка на умение сотрудничать. Например, в семейной паре жена говорит: «Вот муж его выбрал, а я за мужем пошла. Он у нас главный, и раз он выбрал этого человека, я не буду спорить». Ну что, нормальный такой честный янский выбор. Идеально, если бы мы могли выбрать так руководителя и компанию. Я помню, что я 6 лет работала на канале «Успех» в проекте про собеседование «Кадры решают». И после него ко мне часто обращались с просьбой подготовить к собеседованию. Люди спрашивали: «А что мне надо сделать, чтобы понравиться работодателям?» Плохой это подход, товарищи. Надо сделать так, чтобы сначала они понравились вам, иначе вы не сможете с ними работать. Понимаете? Ладно, вернемся к нашим участникам на Альхоне. Итак, участники выбрали себе команды и получают задание. Товарищи лидеры, определите для себя и своей команды реальное дело. На его выполнение у вас будет целый день. Одна команда ходила, например, по Альхону и собирала мусор, которым был завален остров. Собирали все подряд, от бумажек возле лагеря до железных кусков арматуры в лесу. Команда девочек взялась, например, отмывать весь зал для тренинга и провести косметический ремонт, перестановку мебели, развешивание кружков под одежду и вещи. Третья группа решила всех накормить. Это была отдельная совершенно эпичная история. Они хотели приготовить плов, но на нашем участке ничего для этого не было. Тогда ребята пошли и сами закупили продукты для плова. Потом мы пошли всех соседей на острове с лозунгом: «Мы команда с такой-то базы, наши люди чистят остров от мусора, мы хотим сделать для них плов. Нет ли у вас казана?» Один из владельцев соседней базы согласился дать им свой казан, но потом возникла новая сложность. О том, что казан вообще-то весит больше 50 килограмм, никто не знал. И как его транспортировать на наш участок, было непонятно. Под эту тяжеленную конструкцию требовалась машина, и ребята снова пошли по соседям. «Мы команда с такой-то базы. Наши люди чистят остров от мусора. Мы хотим сделать для них плов. Мы нашли казан от него, но он очень большой и тяжелый. Кто-нибудь с машины может помочь и привезти нам его на участок». Они подняли на уши половину поселка, при том, что все это происходило абсолютно на трезвую голову, во что никто из местных никак не мог поверить. В итоге их с казаном привезли на участок на машине, и потом на этой же машине вернули казан обратно, абсолютно бесплатно. Еще одна команда решила раскидать большую кучу земли, которая мешала. Кто-то подметал дорожки, и всем была дана установка: «Наблюдайте, товарищи, за собой». Потому что очень важно определять собственную стратегию поведения, увидеть ее со стороны. Я пошел за этим лидером, а он говорит, что мы идем собирать мусор. «Ну, меня это не устраивает, ну что за фигня-то какая-то, а?» Человек обманывает сам себя. По идее, ведь ты же сам выбрал эту иерархию. Ну, значит, твой лидер прав. Он предлагает своей коалиции действовать так, как тут можно отказаться. И в этот момент член коалиции говорит: «Да пошел ты со своими задачами, я лучше знаю, чем мне заняться». И тем самым ставят себя в глазах своих собственных выше лидера, конечно, в иерархии. Да? Замечаете, наверное, это уже? Если вы улыбнулись сейчас, скорее всего, уже вы понимаете, как это устроено. Да? Но ведь можно нормально сказать ему в глаза: «Знаешь, у меня аллергия. Я не могу заниматься мусором, но я готов взять на себя другую работу». На что разумный лидер говорит: «Хорошо». Это такой честный, разумный подход к иерархическому взаимодействию. Но были, например, те, кто собирал мусор и при этом говнился. «О, ну да, ну что это такое? Я вообще не за этим сюда приехал. Еще столько денег потратил, чтобы дерьмо с туристами всякое собирать. Что это такое вообще? Закономерная реакция коалиции. Ну отстань тогда от нас, от всех. Иди купайся, пошел вон. А чего вы меня выгоняете? Я же с вами в команде, да мы тебя выгоняем, потому что ты хрень генеришь. И не даешь нам работать нормально. И лидер его в итоге уволил, этого человека. На следующий день на рефлексии мы долго разбирали эту ситуацию. Почему человек так себя ведет, если сам выбрал эту иерархию, этого главу? Он показался сильным мне, говорит отщепенец. Ну, правильно, он сильный, вот он и проявлял свою силу. Отдельные баталии разыгрались вообще неожиданно, знаете где? На награждении! Один лидер с гордостью представлял свою команду. Мои люди такие прекрасные! Они так слаженно и ярко работали. Я хочу им выдать памятные подарки всем. Давайте им поаплодируем. И тут другие команды посмотрели на своих лидеров. А мы? А нас? Да. Лидеры обязательно должны гордиться своей группой. Это тоже важная часть Янской коалиции. И тоже одна из обязанностей лидера, да. Уметь гордиться своей территорией и своей командой. Так нас в свое время воспитывали с пониманием, что наш труд вливается в труд республики, чтобы человек считал коллективные достижения своим результатом. И лидер должен все время давать это прочувствовать. Потому что если это коалиция по принуждению, мол, вы тут все такие для моей пользы, да? Ну тогда начинается подковерная возня и янские битвы, на которые уходят силы. А в честной коалиции понятны правила и кристально ясна иерархия. Янские коалиции могут стать огромным духоподъемным делом. На ум сразу приходят субботники, коллективные походы или производственные проекты, где все работают дружной командой в общем направлении. Это та идеальная иерархия, где лидер не вызывает у подчиненных сомнений, где все под его руководством хорошо себя чувствуют. Задача лидера – заглянуть за горизонт и сказать, в каком направлении мы летим. Как говорил Антуан де Сент-Экзюпери, если вы хотите построить корабль, не призывайте людей собирать лес, разделять труд и отдавать приказы. Вместо этого вначале научите тосковать по огромному и бесконечному морю. Настоящий истинный янский лидер, он заражает людей целью так, что она становится общей, и все начинают смотреть в одну сторону. Мы часто наблюдаем такое в жизни, как и обратное. Когда все в коалиции разваливается, в иерархии начинается непоняточка. Девочка босса вдруг становится его заместителем, не помощником, а командиршей. Если иерархия не очевидна на уровне Яна, то Ян начинает по этому поводу протестовать. Кто тут царь крайний? Никого? Так я первый буду. Помните мультик, да? Напоминаю, что одно из важнейших свойств Яна – быстро, молча и правильно принимать решения. Если оно оказалось неверным, ну хорошо, Ян сразу ищет новое решение. Его мощность – это не длина достоинства, которое он может миру предъявить, а способность решать задачи. Разбор полетов у Яна служит одной цели – поиску нового способа. И никакой рефлексии и посыпания головой пеплом «Да как же так могло со мной случиться?» Не-не-не-не-не, это сразу видят все остальные. А Кела промахнулся, ну и до свидания. Те, кто выбрал неправильного лидера, допустили ошибку, потому что выбирали состояние хрени, а не состояние Яна. Я рассказываю вам, как мы играем в коалиции на Альхоне и другие примеры янских столкновений на работе и в соцсетях, чтобы вы могли увидеть в этих историях свои отражения, конечно же. Ну, вдруг вы понимаете, что и правда все время так делаете. Ну, вдруг вы осознаете сейчас свою стратегию поведения в социуме, а? Ну хорошо, давайте вернемся к самому опасному, что в янской жизни есть, это янская битва. Она так опасна, потому что в нее затягивает вот так вот мгновенно. Ян даже ничего не успевает осознать. Ты наездник или лошадь? Вот этот мой любимый вопрос, который в моей голове все время звучит голосом Вадима Демчога. Ты наездник или лошадь? Ты наездник или лошадь? Ян – проявление бессознательного. И, конечно же, он толкает нас в битву с возгласами типа «С чего это вы решили, что нам нужно гулять по вторникам и пятницам? Вы совсем охренели там у себя наверху?» На что следует логичный ответ. «Вы нас выбрали?» «Выбрали. Все, мы принимаем решение. О чем речь?» Вот все говорят «Да ну зачем на выборы ходить? Это бесполезно». «Замечательно, не ходите. Ну тогда выживайте в тех условиях, в которых существуете сейчас. Либо подчиняйтесь, либо ведите партизанскую войну или открытые протесты. Но надо понимать, что в янской жизни коалиции были, есть и будут всегда. И они могут быть колоссальным источником счастья. Я часто спорю, с ведическими женщинами такого бога стиля на тему семьи. Потому что семья – это янская коалиция. А в юбке без трусов с мощным яном гармонию не построишь. Так, ну, правда, так не бывает, потому что в каждом человеке есть ян. Я много раз видела, как задолбавшаяся ведическая женщина через полгода брака начинает колотить своего господина. Все потому, что она долго-долго-долго подавляла свой ян, прятала его под юбку, обматывала об ногу, стояла на нем. Но в итоге он все равно вылез и требует своего, потому что необходимо распределение ролей под разные задачи. Напоминаю еще раз, семья – это мощная янская коалиция. И кто мне тут будет говорить, что девочки иньские, а мужчины янские? А-а-а! Нельзя со мной так разговаривать! Семья – это союз двух янов, и коалиция подразумевает договоренности между янами, а значит, осознание принятия собственного яна и оценка его влияния и его места в иерархии. Часто я слышу заявление вот этого, что янский мир отвратителен, мне туда совсем не хочется, особенно вот от этих девочек, которые я столько лет работала над женственностью, я опять не хочу к яну. Блин! Ну вот именно поэтому и нужно идти в мир яна, пока он дикий и неприрученный. Очень важно понимать, кто кого выгуливает здесь, ты наездник или лошадь. Когда у человека появляется, например, собака, особенно большая, серьезная, да? Ну, вообще счастье, если хозяину приходит светлая мысль сходить к инструктору. А тот и говорит, важно определиться в иерархии, кто из вас хозяин, а кто на втором месте. Есть замечательная книга Карена Прайера «Не рычите на собаку». Мои друзья после занятий с питомцем приходят и ржут. Эштону поставили пятерку, а хозяевам трояк. Потому что те должны жестко и четко отдавать команды и ни в коем случае не позволять собаке усомниться, кто главный. И наказание должно быть наказанием, причем понятным, а не вот эта вот игра. «Ой, я тебя наказываю, хоть ты и милашка», как иногда ведут себя взрослые по отношению к милым деткам. А детки сразу понимают, «А, ясно, это не всерьез. Ладно, я тоже тогда притворюсь, что соблюдаю ваши правила». Угу. В янской коалиции нормальные законы, нормальные. Они продиктованы задачами иерархии. Возьмем, к примеру, религиозные догматы. Почему, например, мусульманам и евреям нельзя есть свинину? Ну, нормально это продиктовано четкой и понятной историей. Изначально они живут в жарком климате, свинина портится быстрее всего. Ну, понятно же. У каждого правила есть основа, но как только человек теряет с ней связь, он начинает сомневаться. Зачем это вообще дурацкое правило существует? Давайте просто сделаем вид, что мы его соблюдаем. Так вот, янская коалиция – это четкое следование установленному порядку. И если правило вас раздражает, задайте себе вопрос. Понимаете ли вы его смысл? Можно ли его уточнить? Если вы не доверяете создателю правила, это значит, он перестает быть для вас авторитетом, тогда, возможно, надо искать новую коалицию или собирать свою. Для начала вернитесь к истокам, чтобы вспомнить, а за что вы вообще этого лидера-то выбрали? Почему вы решили следовать его правилам? Это здорово освежает в любых отношениях, между прочим, и в личных, и в деловых, периодически спрашивать себя, а что у нас тут на самом деле происходит? Ян знает, что его энергия конечна, и потом надо будет заново вдыхать. Он понимает, мир опасен, там все жестко и быстро. Поэтому нужны правила максимально понятные и простые, чтобы не тратить на них время лишнее. Вот вам три разных примера правил дорожного движения в Индии, Японии и России. В России их интерпретируют так, чтобы не попадаться на штрафах, но при этом ехать максимально удобно, да? Мы же создаем иллюзию их соблюдения. Ну, что, нет? Ну. В Индии правила не соблюдает никто. Но там есть некая негласная договоренность на янском уровне. Ты меня пропустишь или я тебя? Они не могут позволить себе отвлечься от дороги ни на секунду. Они все время в бешеном потоке огромной плотности. Водители не слушают музыку или аудиокниги за рулем. У них каждый находится в моменте, в ситуации. Каждый понимает, кто куда должен ехать. А что же японцы? Ох, у меня был культурный шок, когда я была в Японии, потому что у них линии движения расчерчены даже для пешеходов в метро, и люди честно ходят по ним. с огромным удивлением, глядя на тупых туристов, типа нас с Максом, которые идут против потока. Мы просто не сразу поняли, как там все устроено. Все соблюдают правила, понимая, что так реально удобнее и быстрее. Ну, потому что в Японии очень большое доверие к янским правилам. Максимально иерархическая и коалиционная культура. Даже если вы собираетесь поднять революцию, вам все равно нужна коалиция. Чтобы посягнуть на чужую территорию, надо придумать план, проработать стратегию. В одиночку это сделать сложно. Смотрите всякие 11 друзей Оушен и так далее. Ну хорошо, вот прибил гвоздем мошонку на Красной площади. Народ посмеялся, в обезьянник загребли. Проект увидел свет, художественное явление случилось. Ну дальше-то что? Ну не поменялось ведь ничего глобально. Это очень важный вопрос. За что? За что Ян бьется в иерархии? За самостоятельные решения. Когда можно решать самому на адекватной для себя территории, это же янское счастье же и огромная любовь к себе. Это прекрасно. Вот моя территория. Я ей распоряжаюсь так, как я хочу. Почему говорят, что, вот, например, две хозяйки на одной кухне – это тяжело? Ну, потому что хозяйка решает, бардак тут будет или порядок. Полная раковина посуды – да плевать, потом можно помыть. И никого это больше не касается. И мелкие эксцессы вот эти на границах – это нормально. Они случаются ровно для того, чтобы выстроить четкие правила иерархии. У нас однажды с младшим сыном был очень смешной разговор. Во время онлайн-учебы пишет мне его классный руководительница, мол, у Камиля есть хвосты. Надо доздать, иначе его не аттестуют за год. А он находится на Ольхоне, а я в Москве. Я ему пишу: «Мой дорогой товарищ, мы с тобой договаривались, что я не буду иметь никакого отношения к твоей учебе. Тебе 15 лет, и ты эти вопросы решаешь сам. А тут смотри, что произошло. Мне пришлось вести переписку, включаться в твои заморочки. А когда ты еще все это решишь, придется мне отчитываться перед учителем, потому что мы уже теперь с ней ведем диалог, некая эскалация произошла. Что скажешь?» «Ну, простите, был неправ», — отвечает сын. «Не, — говорю, — так не пойдет. Простите, был неправ, это работает для мелочей, но тут другая стратегия. Ты отожрал большой кусок моего ресурса. Моего времени, внимания, энергии в нашу договоренность так не входило, я занимаюсь другими вопросами». «Хорошо, а что мне тогда надо сделать? Это нормальный, кстати, янский диалог с тем, кто стоит у тебя выше иерархии». «Хороший вопрос», — говорю я. «Помимо извинений, я готова принять компенсацию». «Думай, ты парень творческий. Как ты можешь это мне компенсировать?» «Шоколадку? Ну нет, это неинтересно. Ну, во-первых, я могу сама себе купить шоколадку. Во-вторых, ты далеко. А в-третьих, ну, деньги-то опять мои. В чем прелесть?» «Я понял. Я знаю, какой будет компенсация. Я тебе дам кое-что такое, что ты давно от меня хочешь, а я тебе не даю, например. Пойдет? Можешь выложить мое видео у себя в Инстаграме, которое я тебе не разрешал выкладывать». А сын, напоминаю, у меня очень крутой фокусник. «О, — говорю я, — этот вариант меня устраивает». Спустя время произошел еще один косячный инцидент. «Да понял я, — говорит сын, — будет тебе компенсация». Сходу начинает диалог сын. «Давай я тебе расскажу секрет любого своего фокуса. Хочешь?» Вот так потихонечку мы закрепляем такое взаимодействие. Дети учатся законам иерархии, ведь они в семье учатся. Если там все устроено правильно, юный человек понимает, что это потом пригодится ему в университете, в корпоративной работе, да где угодно. На языке спиральной динамики можно сказать, что там есть красный уровень, который дает хорошую крепкую основу для того, чтобы человек стал творческим и сколько угодно любящим, просто благодаря умению обходить стороной грабли. Это нужно осознать, чтобы ответить для себя на все тот же мой любимый вопрос. Ты наездник или все-таки лошадь? Потому что Ян неосознанный и предоставленный самому себе однажды обязательно теряет контроль. И тогда все вытесняемое начинает захватывать человека. Я всегда привожу в пример этологию. Ведь у Яна масса животных реакций, на которые мы не в силах повлиять. Шерсть дыбом, оскал, бросает в жар. Это все гормонально запрограммировано. В одной передаче на канале BBC брали интервью у кинолога, который жил тогда в ФРГ, когда еще было ФРГ, в 90-е годы это было, и специализировался он на доберманах. Он рассказывал, что доберман — это такая немецкая порода, искусственно выведенная специально для полиции по трем параметрам. Она очень сильная, у нее очень острое обоняние и потрясающий интеллект. Это одна из самых умных вообще пород собак. Потому что доберман способен сам принимать решения и решать очень сложные задачи. Породу специально выводили с таким геном, который отвечает за эту способность. И все было замечательно, пока не вышел какой-то семейный сериал про полицейского с доберманом, где пес был смешной и веселый. Он менял детям памперсы, разговаривал, ну, в общем, вы понимаете. По словам кинолога, это была катастрофа, потому что сериал породил моду на доберманов. Вся страна стала покупать этих очаровательных собачек, совершенно не представляя, с кем имеет дело. И, естественно, никому даже в голову не приходило профессионально обучать и контролировать питомцев. И вот что на это говорил наш кинолог. Я выступал на радио, я писал в газеты, интернета еще не было тогда, и просил людей, пожалуйста, если вы взяли такую собаку, обязательно отведите ее в профессиональную школу, потому что это специфическая порода с особыми инстинктами и складом ума. Но никто меня, конечно же, не слушал. Собака быстро стала задаваться иерархическими вопросами. Кто в доме хозяин? А если я вот так сделаю, что мне за это будет? Напоминаю, она очень умная, она все анализирует. Если ей никто правильно не занимался с самого начала, то собака, та-дам, считала себя главной. Она говорила, я главная, я выбираю, кого слушаться, а кого нет. Одного члена семьи могла признать хозяином, а остальных спокойно грызть. Гадить, где ей хочется, вести себя мирно, а потом срываться и кусать детей, открывать холодильник, жрать жареную курицу со сковородки, убегать. Последствия были ужасные. Этих собак стали приводить ко мне, как к инструктору, с мольбами. «Сделайте с ней что-нибудь, пожалуйста, ее можно как-нибудь перевоспитать? Простите». Взрослую трехлетнюю собаку, уже сложившуюся особь, перевоспитать почти невозможно. «Ну, возьмите ее хотя бы на службу в полицию», — взывали горе хозяева. «Простите. Единственное, что я могу для вас сделать, это усыпить эту собаку». «Да вы что, садист?» — возмущались они в ответ. «Нет, господа, это вы садисты. Это ваша вина и ответственность, потому что вы сделали животное таким. Оно вообще-то создано было служить человеку, а значит, человек должен был с ним работать». «Как вам история?» «В отличие от собаки, у вас есть выбор, и не надо никого усыплять. Наш внутренний доберман, наш Ян внутренний, он поддается дрессировке, мало того, давно ее ждет и жаждет. Просто если вы всю жизнь запихивали его под диван и говорили, сиди тихо, типа, как будто тебя нету. Ну, конечно, он находится в состоянии сжатой пружины и постоянно ищет момент, чтобы вырваться. Особенно, когда человек регулярно говорит, ой, да мне ничего не надо, ой, да ладно, да это ничего не стоит, ничего такого я не собираюсь, да я ни на что не претендую. Блин! Любовь к себе заключается в том, чтобы дать жизнь всему, что в нас есть. И если мы все-таки наездники, а не лошади, то мы скачем туда, куда нужно нам. Нам нужно. А наши кони, мощные и сильные, везут нас с радостью, а не сбрасывают. И чем больше мы игнорируем Ян, тем сильнее он начинает разгуливать сам по себе. И обязательно находит выход в янских битвах разного уровня, а они бессмысленны и беспощадны. Анекдот вам. У полковника умерла жена. Ну, погоревал он, погоревал. Ну, не к лицу же быть ему вдовом. Выбрал себе в жены прекрасную девушку из интеллигентной семьи. Все как положено. Отличницу, красавицу, выпускницу филфака. Золотая медаль, красный диплом. Ну, в общем, весь комплект. Дождался, пока закончит университет, красиво ухаживал, по всем правилам сделал предложение, и вот играют свадьбу. А после свадьбы, прямо сразу, полковник с молодой женой ссылают в один из самых дальних гарнизонов. Что ж такого случилось-то на свадьбе? Давайте сыграем с вами игру «Донетка». Ну, угадайте, что случилось на свадьбе? Драка? Не, все было в пределах разумного. Полковник напился? Ну, не настолько, чтобы потерять лицо. Невеста напилась? Да упаси Господи, такая интеллигентная и милая девочка. Что ж нет? Что же тогда могло случиться? А я вам расскажу. На свадьбе слегка перебрал генерал. Раскраснелся, раздобрелся. Захотелось ему сказать тост. Взял он такую стопку и говорит. Знаете, был у меня как-то в роте один хер. А невеста возьми его, да и поправь в этот момент. Товарищ генерал, вы знаете, правильно говорить не в роте, а во рту. Ну, как бы да. В общем, когда Ян бьется за что-то, его цель — это получить вообще-то. И он помнит о том, что в конце пути его ждет победа и инь, а значит, все прекрасно. И пока другие сражаются, у Яны есть время заниматься своим делом. И очень плохо, как в этом анекдоте, когда Ян забывает, ради чего он вообще бьется, и заваливается в процесс, сжигает энергию в битве, жрет ресурс свой, коалиции, больших систем. Вот это печально. Состояние увязшего в битве Яна, оно довольно частое явление. Люди не видят ни целей, ни задач, ни возможности вдохнуть. Теряют понимание, что вообще со всем этим делать. В общем, происходит битва ради битвы. Чтобы осознанно подходить к своему Яну, предлагаю вам разучить и проникнуться правилами янской битвы. Они очень простые. Каждый ян сам определяет, когда начинается и заканчивается его битва. Каждый ян сам определяет, кто его соперник на самом деле. Каждый ян сам определяет, сколько сил и ресурсов он готов вложить в битву. Каждый ян сам определяет оружие для битвы. Каждый ян сам знает, когда он победил. Одержав победу, он возвращается в инь. Каждый ян может признать, что соперник сильнее, преклонить колено и закончить битву. Пока не принято ни одно, ни другое решение, битва продолжается. Пока ян находится в состоянии битвы, битва имеет для него смысл. Итак, каждый ян сам определяет, кто его соперник на самом деле. Янские битвы имеют свой рисунок. Иногда может казаться, что я с одним человеком борюсь, а в итоге оказывается, что у меня два противника. Это очень отрезвляющий момент. Прежде чем вступать в янскую битву, важно понять, с кем на самом деле-то вы собираетесь сражаться. Когда вас подрезали на дороге, вы намерены выйти и бить морду. Кому? Вот этой барышне в очках? Или вы сейчас напридумывали себе, что вас ущемляют? Или, может быть, эта женщина в очках получит за всех, кто сегодня вас подрезал на пути к глобальной цели, а? Ну, просто накипело, надо было куда-то это выплеснуть, облегчились. Молодцы. Туалетная бумага там. Стоит ли в битву вступать? Как вы думаете? На зеркале мы с Максом Дранко, пока идет сражение, повторяем все эти правила янской битвы раз по 200, наверное. И эти фразы въедаются в сознание. Ну да, конечно, на тренинге участники сами могут назначить противника. Начальника, папу, маму, болезнь, лень или государство, с кем они будут сражаться. Но в жизни часто случается так, что истинный соперник, с которым ты сражаешься всю жизнь, вообще не тот, кого ты видишь перед собой сейчас. Каждый ян сам определяет инструменты для битвы. В жизни что угодно может стать этим инструментом. Например, диалог, стендап, соревнования, танцевальный батл или моменты из серии «Подвинься, я здесь сижу». Инструменты могут быть завуалированы. Тайком пройти, нацарапать слово из трех букв там, где никто не узнает. Инструментом может стать привлечение других людей. Важно, что у любой битвы есть структура, которая везде повторяется, даже иногда в подарках и проявлении заботы и любви. «Я тебя люблю, а я тебя больше люблю». А бывают вообще страшные истории из серии «Душить в объятиях». «Я так сильно тебя люблю, что никуда тебя не отпущу». Ругает мама Николая. «Мороз, надень-ка шапку, сын!» Бухает, курит, шлюх меняет, но в шапке ходит. «Молодец!» Каждый ян сам определяет, сколько времени и сил он готов вложить в битву. И это главный янский вопрос. Чего ради и какой ценой? Повторю его еще раз. Чего ради и какой ценой? Бывают битвы обоснованные. Например, правда, мало ресурсов, а желающих много. Или битва за свои границы. Или когда вы прорываетесь на чужую территорию за захват, зная зачем. И тут важна первая победа и осознание, что вы получили и что потеряли, когда увлеклись битвой. Понимаете, это очень важный фокус внимания. А чего не происходит в вашем мире, пока творится Янская битва? Повторю еще раз. Чего не происходит в мире, пока в нем творится ваша Янская битва? Проблема Яна в узком фокусе внимания. Это инь может наслаждаться всем потоком сразу, он везде. Здесь у меня пахнет, там я могу что-то потрогать, тут я слышу звуки. А Ян со своими естественными шорами, он выдыхает только в одну сторону, понимаете? Занимаясь битвой, он иногда игнорирует цель. Вот она. Вот, прямо сейчас. Это важнейшая янская ловушка. А что не произошло в вашей жизни, пока вы сражались? Часто скопившийся, залежавшийся под диваном, сжатым, задавленным состоянии Ян выпрыгивает в самый неожиданный и незначимый вроде бы момент. Почему здесь? Почему сейчас? Почему именно на совете директоров надо вдруг докопаться? С мягким знаком пишется слово или без? Не в роте, а во рту. Ну, поправьте на сайте, никто не увидит. Нет, надо всем показать, какие они безответственные и безграмотные. И только вы, единственный человек, который здесь знает русский язык и пишет нормальный текст, а они вечно все портят. Вот не проверили орфографию и компанию нашу порочат. И начинают выяснять, кто умеет принимать решения, а кто нет. Ничего не напоминает, нет? Иерархии не пахнет. Кто нанимает на работу этих криворуких козлов, а кто должен за них отдуваться? Эта битва может идти месяцами. Ну, конечно же, она идет не из-за мягкого знака, я вас умоляю. Ну, конечно же, просто накопилось. Как-то в одну компанию однажды пригласили консультантов-конфликтологов, потому что 4 собственника за 3 месяца не могли договориться о бюджете. Это было очень опасно, компания реально чуть не встала. Не могла проводить сделки, уже финансовые потоки начали приостанавливаться. 3 месяца! Это огромный срок! Особенно для компании, которая занимается серьезным производством, да еще на таких масштабах. А собственники, они как бы время в этот момент не замечали. Каждое совещание у них начиналось с фразы «давайте договоримся», а по факту они обсуждали принципиальные разногласия. И пока собственники варились в недоговаривании, в компании ничего не происходило. Битва может застопорить любой абсолютно процесс. Понимаете, в чем ее опасность? Стоит начать препираться о том, а чью проблему мы сейчас будем решать, и мы не решим ни одной проблемы вообще. Битва бывает явная, бывает неявная. Последняя может проявиться как игнорирование, например, или подпольная история типа «ну да, подписать-то я подпишу, а отправить забуду». Ну или типа, как знаете, эта старая игра «назло маме уши отморожу». Происходят вот эти танцы на границах, когда Яны теряют основную цель вообще. Но ведь нужно же понять, вот так можно или нет. А когда мне пофиг, на каком у тебя боку тюбетейка, это же вообще не про понимание, как можно, а как нет. Это же «а теперь как тебе? Ой, ты такая смешная, когда ты злишься! Ой, ну ладно тебе! Блин!» Битва, конечно, разряжает накопленный ян, но не в ту сторону, понимаете? Часто это вылезает у тех, кто в так называемом втором круге. Нечестные дауншифтеры. Те, которые с хренских стратегий начинают говорить, ой, да мне ничего не надо, да я и тут постою. Ага, ага. Из них так и прет эта неосознанность. И если ян себя на этом ловит, то следует другой пункт. Ведь каждый ян сам определяет, когда его битва закончена и когда он победил. Нет, но судья ведь должен сказать! Ян сам понимает, по каким правилам он будет играть, и точно так же понимает, когда он победил. Ну отстань ты от него! Уже же понятно, что ты круче! Знакомо, да? Угу. Да, есть битвы за результат. Вот, например, есть история про одного деда из Сибири. Документальная история, которая была описана в газете «Правда» в 70-е годы. Река рядом с его поселком выходила из берегов и каждую весну топила деревню. Дед писал в ЦК КПСС, что нужно прорыть обводной канал. Даже провел необходимые расчеты, но, конечно же, его прошение никуда не доходило, его никуда не пропускали. Тогда дед плюнул на все, взял лопату и начал копать сам. Потратил на это около 15 лет. Сначала все говорили, что он сумасшедший, потом просто уже свыклись. Когда он докопал канал, борясь с этой стихией, весной пошла по нему, и поселок остался невредим. Дед за это время уже ослеп и ослаб, но он после этого спокойно умер. У него была вот такая битва со стихией. Его цель была очень четкая и понятна. Он точно знал, когда он закончит битву. А есть такие, знаете, битвы за правоту. О, жесточайшие битвы за правоту. Я прав! Нет, я прав! Нет, я прав! Нет, я... А я же говорила! Да. Однажды мы с Максом и его женой Любой были в Грузии. Мы были в Тбилиси и отмечали десятилетие их свадьбы. И вот мы такие идем, там гуляем по проспекту Руставели, идем по навигатору, и вдруг пропадает сотовая сеть. А мы находились на проспекте, и непонятно совершенно по карте, куда нам идти-то, налево или направо. Ориентиров тоже нет никаких. И тогда Люба, жена Макса, говорит: «Ой, да я помню это место. Мы в том году здесь были, нам надо идти налево». «Нет», — говорит Макс, глядя в карту, «нам надо идти направо». «Да я тебе точно говорю налево». «Нет, направо». «Нет, налево». «Нет, направо. Вот я сейчас пойду в ближайшее кафе, там должен быть Wi-Fi. Наш навигатор сориентируется, и тогда я тебе точно скажу: «Ой, ну иди, иди, давай, иди». И вот мы с Любой остаемся на лавочке, Макс возвращается через 10 минут, и жена такая ему издалека кричит: «Ну что, ты был прав?» «Да», — отвечает Макс, — «я был прав 10 лет назад, когда женился на тебе». «Ну молодец же, ну красиво же закончил битву, а?» Вы себе не представляете даже, какое количество битв можно закончить всего одной фразой: «Знаешь, ты был прав» или «ты прав». Битва завершается в одном из двух случаев. Либо Ян решает, что победил, идет и занимается своей целью, восполняет ресурс Инь. Либо Ян понимает, что проиграл, признает силу соперника, кланяется ему и... Та-дам! Тоже идет и занимается своей целью и восполняет ресурс Инь. Представляете? Пока ни одно, ни другое решение не принято, битва продолжается. Еще раз. Пока не принято решение ни одно, ни другое, битва продолжается. Продолжается. Понимаете? И к вопросу о том, насколько она может затянуться, есть невероятное количество вариантов. Иногда бывает, что соперника уже давно в живых-то нет, а битва все продолжается, и второй все доказывает правоту ушедшему, пытаясь получить признание в самом себе. Часто такие битвы, например, могут происходить между братьями и сестрами или детьми и родителями. Так одна женщина нам на зеркале рассказывала: «Мамы нет в живых уже 20 лет, а я все еще веду в голове этот диалог. Ну, как там тебе твоя Лизочка, отличница? Видишь, что теперь я всех содержу, мама? Ты все время говорил, что я ни на что не гожусь, отправила меня в ПТУ учиться, а у меня производственное объединение. Да, я портниха, да, я всех кормлю, я тут главная. А Лизочка твоя, медалистка, чего в библиотеке своей чахнет, живет на копейки? Но мама-то, говорит, уже в живых нет 20 лет. Зачем я это делаю? Я что хочу и, главное, от кого услышать в ответ? Как я пойму, что я победила уже? Притом вопрос-то не к Лизочке. Я ей денег подбрасываю регулярно и жалею ее, дуру эту. Я с кем веду битву? Она же отжирает кучу сил, кучу!» Во время тренинга она поняла, что ее битва окончена. И у нее прям были настоящие такие слезы, слезы отпускания. Слезы катарсиса. А до этого у нее не складывались нормальные отношения с мужчинами, а потом почему-то взяли и сложились. Самое интересное, что и Лизе, ее сестре, которая тоже потом пришла на зеркало, как-то сразу полегчало. Она сама говорила об этом. Помощь вышла из контекста битвы и обрела совсем другой характер. Подсвечу вам еще один интересный момент. На зеркале мы проводим настоящие янские битвы, прям как упражнение. Ну, все по-честному, никто никого не бьет, не волнуйтесь. Но, тем не менее, это прям ритуал. И как-то мы спрашивали у Янов, у наших, на рефлексии: «А почему вы там так долго стояли? Что вы делали полтора часа вдвоем на ринге?» «Ну как», — говорит один, — «я ждал, пока он признает мою победу. Он должен был преклонить колено, признав проигрыш». «М-м-м, Это обычно Макс тут Дранко вступает с хитрой мордой и говорит: как интересно. Если тебе для принятия решения нужна подпись начальника, кто в иерархии главнее? Ну, начальник. Если для выхода на улицу тебе нужно получить пропуск на сайте администрации города, кто главный? Ну, администрация города. Если для того, чтобы спуститься в метро, тебе нужно оплатить проезд, кто в этот момент главный? Ну, наверное, билетер или как там его называют. Угу. А если, чтобы уйти из битвы, тебе нужно признание оппонента, кто в этот момент главный? Та-дам! Надо было видеть его лицо! И ваше я бы тоже с удовольствием сейчас увидела, но не могу. Только могу вообразить. Есть осознание? Не всегда с первого раза доходит, конечно, но тем не менее. Настоящему Яну не нужно стороннее мнение, чтобы считать себя победителем. В жизни бывает, что уже все признали, уже 100 раз сказали, что ты победил, но он все не успокаивается и не успокаивается. А соперник, наоборот, получает все возможности манипулировать. «А, так ты ждешь, чтобы я признал?» «А я не признаю. Что там тебе надо, чтобы я извинилась, да?» «А я не буду. А вот не извинюсь. Не считаю себя виноватой. Ну, борись со мной дальше, давай. Не-а. А я не извинюсь». И эта битва может продолжаться. Такое происходит на каждом шагу. Как раз по этому принципу формируются так называемые хорошие девочки и ужасные зависимости. «Нет, знаешь, ты еще недостаточно хорош. А теперь уже лучше, но еще постарайся. Давай еще капельку». Это, например, жены, которые вытаскивают мужей из алкоголизма. «Вот сейчас уже почти победил!» Но если муж победит, то жена как бы перестанет о нем заботиться. Какая ему выгода выздоравливать? Эти битвы высасывают все ресурсы. Пока Яны борются, они, конечно, энергичные и воодушевленные, а потом вдруг понимают, что у них и окружающих вдруг сил не осталось. Потому что Ян, он, сражаясь, ничего не видит вокруг себя вообще. Это социальное животное. Ему кажется, что он очень крутой. Но одно дело, если он родину в этот момент защищает от врагов. И совсем другое, если он сражается за правоту, а результата нет, и никто не может его измерить никак. У нас был один руководитель проекта. Все его сотрудники уже сходили к нам на тренинг, и вот он наконец-то дошел сам. Он все время жаловался, какого фига все такие медленные лентяи, почему дело не движется. Он боролся с самим собой, принимал решения, потом его отменял, говорил, ну почему вы такие пассивные, проявляете инициативу, а не вот это вот все. Ну, в общем, у него такой был внутренний конфликт. Он посмотрел, как люди в битве стоят друг напротив друга 50 минут. «Чего они там так долго телятся? Из-за них ничего не происходит!» — бегло вокруг. «Да ну!» Тут я уже вступила, говорю, где-то я уже слышала эти фразы, не знаешь где? Кто там стоит в центре, у кого ничего не происходит в твоей команде? Он такой, это я? Ты хочешь сказать, что это я? Это я так делал? Это в смысле, это пока я с собой не договорюсь? Ничего не происходит? У него хватило сил и осознанности принять это, он это в корне изменил. И за 2 года у них в команде случился колоссальный прорыв, потому что руководитель наконец-то начал заниматься своим делом. Как и положено первому Яну в Янской коалиции, он стал говорить напрямую: «Мы пойдем туда, это будет вот так, я хочу этого, это пойдет, а вот это нет, по таким-то критериям». Ну, кто отвалился, мол, в таких условиях невозможно работать, ну, тот отвалился, и это нормально. Зато оставшиеся стали такими счастливыми, потому что ясность — это один из важнейших янских критериев, одна из важнейших янских ценностей. Когда все ясно, не надо зря тратить силы, понимаете? Иногда лидеры просто не умеют функционировать без битв. И если не с кем сражаться, они просто-таки сдают позиции. Из янской битвы трудно выйти без нужных навыков. Особенно если скопились вот эти все Олеги, да? Но каждый ян сам определяет, когда его битва закончена, когда он победил, а когда он проиграл. В янском мире нормально совершенно на провокацию «а слабо с крыши прыгнуть?» ответить «да, слабо». Честно признаю, в этой иерархии я на последнем месте, только после вас и никак иначе. Стоят в проеме смерти старость, и не заходит ни одна. Ах, только после вас, пожалуй. Ну что вы, только после вас? Некоторые отношения вообще строятся на битвах, к сожалению. Есть люди, которые вообще только в битвах чувствуют себя живыми. Есть такие семьи, где секс рождается только из скандалов, например, потому что супруги просто не умеют иначе проявлять свой ян. И заметьте, это не потому, что ян такой. Ему просто другого вида заданий не давали никогда. Его просто так тренировали. Тот же доберман, он же может быть бойцовая собака. И это единственное, за что его хвалили, иному его не обучали. Хотя из доберманов выходят потрясающие совершенно няньки и потрясающие поводыри. Но это надо его учить этому, понимаете? Вот с Яном то же самое. Если он не обучен, люди все время бьются и только так себя чувствуют живыми. И снова у меня вопрос голосом Вадима Демчога. Ты наездник или лошадь? Вспоминаем про наше главное упражнение. Давно мы что-то о нем не вспоминали. Какое у нас главное упражнение? Мы уже все забыли, да? А я напомню. Ощущение, чувство, мысли. Это и есть ключ к счастью. Потому что в янском мире это должно произойти очень быстро, там скорости бешеные. Но таким образом можно понять, что с вами происходит прямо сейчас. Янские позывы вступить в битву легко и быстро проявляются физически. Но стоит только задать себе вопрос, а моя ли это битва? Чего ради и какой ценой? Это очень крутой вопрос. Он очень сильно отрезвляет янский мир. Я вот уже 20 лет, сколько веду зеркало, получаю письма с благодарностями, прямо вот они однотипные. Спасибо большое, Таня, в моей жизни стало гораздо меньше битв. Я понял, что большинство из них вообще не мои. Я перестал в них втягиваться, и у меня освободилось столько сил. Я стал заниматься своими делами, и это так прекрасно. Зачем мне в это лезть? И столько всего не случается, пока я по 2 часа до хрипоты доказываю про невроте, а во рту. Зачем мне это нужно? Спасибо большое за этот вопрос. Моя ли это битва? Чего ради и какой ценой? Важно понимать, что не все битвы надо выигрывать. И если я признаю, что вы сильнее, я выхожу из битвы в нужный и правильный для себя момент. Вот так проявляется любовь к себе. Я знаю случаи, когда, сражаясь, человек сам себя доводил до рака. А когда битва закончилась, и он сам это решил, у него вдруг произошло колоссальное улучшение, и он выздоровел. Это не значит, что я тут предлагаю универсальное лекарство от рака. Нет, конечно. Но если ян не выдыхает в сторону цели, энергия все равно вырабатывается и начинает с той же силы фигачить и лупить по собственному организму. Так что битвы порой, конечно же, нужны, но только по делу. По какому, спросите вы, для чего они нужны? Бывают битвы азартные и полезные всем. Ну, например, когда компании соревнуются друг с другом, а спорим, мы первого этого клиента себе возьмем. Сделаем такой продукт, что вообще всех умоем. Но это же заводит. Это классно, потому что связано с целью. А битва идет с внешними конкурентами. Однажды на 8 марта нам с мамой подарили билеты на шоу классической музыки, которое называлось «Дуэль теноров и баритонов». И это было дико красиво. Это была классическая музыка, но в конце народ уже чуть ли не на стульях стоял и размахивал куртками. До такой степени это было азартно. Там выходил тенор, пел какую-то свою арию, потом выходил баритон, пел ту же самую арию. Они смотрели друг на друга, зрители аплодировали. Никто им не говорил этих правил, но зрители сами за кого громче аплодисменты. В общем, это была просто феерическая абсолютно атмосфера, и мы вышли совершенно на полные счастливые. Мы вышли из зала заряженные, как после рок-концерта. Самое смешное, что до этого мы были на рок-концерте одной известной группы и вышли оттуда такими уставшими и подавленными, потому что там этой атмосферы не было от слова совсем, как и энергии. Понимаете, конечно, энергия янской битвы, она очень заразная. Она очень заряжает и вбрасывает, конечно, там кучу эмоций и адреналина. И это было гениальное решение организаторов устроить шоу, основанное на битве. Все же редко в реальной жизни янские сражения доставляют удовольствие хотя бы зрителям. Битвы довольно важны в вопросах территории. если вам нужно отстаивать свои границы или вы хотите их расширить. Оправдана также может быть битва за ресурс. Но если вы вспомните анекдот про змея Горыныча, который спал у колодца, вы поймете, что иногда Ян сам выдумывает себе битву на пустом месте, даже когда ресурс абсолютно доступен. А вдруг биться, ну, не обязательно совсем. Можно просто прийти и взять, и ничего не будет. Тоже наблюдение одному нашего участника тренинга. Он рассказал, что в компании Google на кухне стоит большой шведский стол, и сотрудники имеют к нему доступ круглосуточно, к неограниченному буквально количеству разной еды. И вот как-то взяли на работу русского мальчика, и первое, что он сделал, пришел на кухню, взял огромную тарелку, положил всего по чуть-чуть и утащил с собой. «А ты почему так сделал?» — спросили его. «Ну как, это мое, я взял себе». «А ты что, думаешь, еда, что ли, кончится?» «Ну, я не знаю», — ответил он. И он потом долго думал, откуда такая привычка. Наверное, ровно от того, что правда в его голове, еду может кто-то отобрать, и она может кончиться, он это понял и стал переучивать себя. Можно жить согласованно в нормальной янской коалиции. Можно. А помните того мужчину, которого выгнали из команды, да? За то, что он там нудел. Он, кстати, осознал, что всем сердцем хотел быть с выбранным лидером. Но вот эта его неправильная стратегия, этот скопившийся Олег, она из него вылезла и понесла его. Он сам стал лошадью и перестал быть наездником. Он в этот момент понял, увидел, прям очень наглядно прямо увидел, что много дров наломал в жизни из-за вот таких дурацких битв за правоту и за дурацкое место в иерархии, которое на самом деле не влияло в этот момент ни на что. Да, бывают битвы за место в иерархии. Признай, что мое место выше, и можно требовать признания, а можно находить аудиторию. На один мой тренинг пришел довольно тихий парень. А у нас обычно так принято, что люди ничего друг про друга не знают. Мы прям требуем, чтобы они не рассказывали, кто они в жизни. Для того, чтобы было максимально четкое понимание в моменте, да, что происходит сейчас. Если человек с порога заявит, что он коммерческий директор, это повлияет на то, как его будут воспринимать окружающие. Так вот, этот тихий парень сидел себе, его не замечали и ставили все время в конец иерархии. Дальше третьего места от хвоста он не продвигался ни разу. А когда он вышел на битву, начал нереально просто феерически круто танцевать. Причем не для партнера по битве, который, разинув рот, стоял, хлопал глазами и не мог понять, что происходит. Он прошелся по кругу, немного потанцевал перед каждой девчонкой, потом вообще снял майку и оказалось, что у него очень красивое телосложение, скрытое мешковатой одеждой. После танца все заулюлюкали, засвистели, и даже яны, которые стояли вокруг, зааплодировали. А парень потом на обратной связи сказал: «Ну что? Сейчас бы вы меня тоже поставили бы в конец, да?» «Нет, ты что, ты так проявлялся! Но до этого мы же тебя таким никогда не видели!» «Да», — сказал он, — «я понял. Меня это самого вечно раздирает. Я такой прям суперспециалист, но об этом никто не знает, кроме меня». Интересно, да? Вот так устроен янский мир. А еще бывает такая страшная прям битва гендерная. О, жуть! Ох, чего только не видало зеркало на эту тему. Однажды у нас даже был в виде инструмента для битвы выбран стриптиз. Барышня в битве с мужчиной стала раздеваться, используя это в качестве оружия. Это было так страшно, я вам скажу. И она таки разделась, вот прям до стрингов. Честно, вот все офигели. И никто не понимал, что с этим делать. А барышня разделась. А мужчина все не встает на колено и не встает. Потому что, как бы вам сказать, если барышня разделась до стрингов полупрозрачных, если мужчина в таких условиях встанет на колени, то, ну, как бы глазами он упрется, ну, вы можете себе представить, куда, и, ух, в общем, мужчина стоял в оцепенении, если честно, пока барышня ходила вокруг него и трясла своими прелестями, требуя признания в победе, конечно же. Мы все тяжело переживали эту битву, она длилась долго и далась нам довольно дорого. Секс, в принципе, частый инструмент для битвы. То, какого рожна вам, мужикам, только одного от нас и надо, то, а почему ты меня не добиваешься? Я совсем тебе, что ли, как женщина, неинтересна? Господи ты, боже мой, битвы можно найти везде, как фрактал, повторяющийся в чем угодно. Ну, у детей они обычно заканчиваются быстро. Только что они дрались, и вот они уже опять вместе играют. Вопрос решился мгновенно. Один другому дал в ухо, этот ему пяткой в глаз. Все, битва окончена, увидели новую цель, побежали за вороной. Да, взрослые вот откладывают эти битвы и могут вести их десятилетиями, отнимая у себя кучу энергии и сил. В этом смысле налицо, конечно, абсолютная нелюбовь к себе. Сражаясь, Ян бездумно тратит и свои, и чужие ресурсы. А на остальное ему плевать, но это ведь и есть главный признак, что ты лошадь, а не наездник. Для кого-то смысл фразы «каждый Ян сам определяет, когда его битва будет окончена» взрывается буквально как попкорн в голове. Далеко не сразу, потому что Ян — это животное, и его битва — это не интеллектуальная проблема вообще. Сражение дает колоссальный выход энергии, но при этом в нем есть драйв, и если человек начинает битву и понимает, зачем она, чего ради и какой ценой, значит, он на верном пути. Часто грамотные руководители этим пользуются, когда, например, устраивают зарубу. Ну, типа, давайте, Ростов и Краснодар, кто первым выполнит план, а? Или, например, баскетбольный матч между маркетологами и продажниками. Ну! Сотрудники сливают туда накопившуюся энергию, и потом дружно вместе работают. Здесь важно помнить о том все-таки, где критерии принятия решения. И расскажу вам на эту тему один из моих любимых анекдотов. Молодой парень закончил мореходное училище с отличием, и его сразу же отправили на международный рейс. Корабль останавливается в порту Стамбула, а парень такой советский моряк, впервые за границей, конечно, его прет. Он останавливает такси и спрашивает: «Скажите, а есть тут такие заведения закрытые только для крутых моряков?» «Да», — говорит таксист, — «а вы моряк?» «Да, я моряк, отвезите меня в это заведение». Таксист привозит парня в бар для моряков, тот заходит. «Мне сказали, что тут бар только для крутых моряков». «Да». «Ну вот, я моряк, видите?» «О, как здорово, вы у нас впервые, давайте мы покажем, что у нас есть». «А почему у вас все столы такие красивые и нарядные, а вот тот дальний весь изрезанный из-за ширмах?» «Точно, вы же у нас впервые. Давайте мы вас посвятим в наши правила, понимаете? Это заведение действительно только для крутых моряков, и это не простой стол. За ширмы в него воткнут нож, и самые крутые моряки со всего мира выкладывают, так сказать, свое мужское достоинство в полный размер на стол и делают на столешнице зарубку по его длине. И чья зарубка дальше других, тому мы весь вечер наливаем алкоголь за счет заведения. Круто?» «Да, это очень интересно. Я вас понял. Тогда, конечно же, я пойду за тот стол», — отвечает наш морячок. Заходит парень за ширму и через некоторое время, очень довольный собой, подзывает бармена. «Бармен, смотрите, смотрите, мы сегодня точно пьем за ваш счет, потому что моя зарубка оказалась гораздо дальше всех остальных». «О-о-о», — умиляется бармен, — «конечно же, мы напоим вас за наш счет. Единственный нюанс заключается в том, что ваши коллеги отмеряли с другой стороны стола». Да, это как раз то, что часто случается в янских битвах, когда человек бьется, не понимая за что. Одна дама как-то призналась: «Зачем я раньше так докапывалась до своих детей? В этот момент же действительно ничего настолько ужасного не происходило, а мой авторитет в их глазах падал. Зачем? И как все стало прекрасно, когда я поняла, что к чему, и начала заниматься своими делами. И для детей я теперь ресурс. Они понимают, что общество мамы — это ценно и прекрасно, они меня ценят. А я правда могу делать им хорошую маму. Это гораздо ценнее, чем бегать за ними, затевать сражения и ругаться на каждом шагу». Да. Порой чудовищные битвы порождают неадекватные родители с вопросами: «А кого ты больше любишь, папу или маму?» Или: «Если мы разведемся, с кем ты хочешь остаться, с мамой или с папой?» Блин, вот это прям просто ужасно, потому что ребенок, он с нижнего уровня иерархии, он не может принимать такие решения. И это порождает в нем жуткий внутренний конфликт, это физически раздирает его на части. Ведь он хочет быть хорошим для всех. Если Ян сражается, значит, битва имеет для него смысл. И очень часто такие дети, они принимают, знаете, какие решения? А я знаю, и наш научный руководитель Николай Николаевич Митраков, заведующий отделением реабилитации в детском онкологическом центре, тоже знает, какие решения принимают дети. Они говорят: «А я не хочу выбирать между вами, я выбираю рак. И тогда вы, мама с папой, будете бегать вокруг меня. Я буду болеть, а вы будете мириться, ясно? Да, иногда битвы принимают и такие чудовищные формы, потому что каждый ян сам определяет, какой у его битвы смысл и когда он победил. И поэтому очень важно, чтобы каждый себе человек, ввязавшись в битву, задал вопрос: «А что я здесь делаю?» Битва может не иметь смысла для окружающих, но может быть очень значима для Яна. Например, когда человек хочет стать членом Союза писателей. «Ну зачем это тебе?» «Нет, ты не понимаешь». «Ну я действительно не понимаю, например, и не пойму». Но если человеку это так важно, то надо вычислить критерии, которые помогут понять, что битва его окончена. Ну, например, что, корочку выдали, все? Или надо, чтобы сам Михалков-старший подписал? Или что нужно? Как ты поймешь? Если цель у Яна конкретная территория или конкретный инь, как мы говорим, да, значит, надо идти в бой первым, потому что у отстающих мало шансов, что именно это инь, ну, читай, цель, ему достанется. Ну и не обязательно биться супер круто, можно просто поклониться и сразу уйти к своей инь. Потому что именно в этом и была цель, понимаете? По сути, лишние движения, они приводят к полноценной хрени. А надо идти к цели, в этом разница. Ладно, хорошо, ну можно немного покрасоваться. Ну так вот это вот. Но в пределах разумного и сохраняя ресурсы. Это очень важно помнить, потому что есть такие люди, кто бьется до последнего. У нас там был человек, который боролся вообще со всеми, с кем мог и с кем не мог. А потом посмотреть, досталось ли ему инь, забыл. Ну, какая-то досталась, и он даже не заметил, какая именно. И примерно так к ней и относился. Ну, что-то там, какая разница. Важный этап янской битвы — это мериться инями. Да, это смешно звучит. Нет, не янами, не выкладывать их, а мериться инями, то есть захваченными территориями. В нашей стране, как мы уже упоминали с вами, да, это табуированная история. Ну, по крайней мере, очень долго было некрасиво и даже стыдно хвастаться своими успехами. Вообще слово «схвастаться» само по себе, да, какое. А еще есть такая идея, что сглазят, не дай бог, зачем про это рассказывать. Но, например, если вы хоть раз были в Грузии, если не были, обязательно съездите, то вы заметите, что там эта культура просто возведена в культ. Ну, например, вы приезжаете в Лазанскую долину и говорите, что были только что в Кахетии, и там вас угостили таким вкусным вином. Вы уже слышите, да, что это вызов. Ах! Да знавал ли ты вкусное вино вообще? Ты вообще про вино ничего не знаешь. Ты нашей попробуй. Трезвым, я вас уверяю, оттуда вы не уедете точно. Если только вы скажете такую фразу, вам сбегутся со всего поселка, еще будут говорить: мое попробуй, мое гораздо вкуснее. Бесплатно. Просто чтобы победить в этой битве какую-то кахетию, ах. Грузины обожают свои продукты, они в них влюблены. Не только вина, кстати. Они их восхваляют, меряются их красотой. Например: «Бах, какие у нас лучшие помидоры вообще, нигде не найдешь таких, ах!» Я, правда, это наблюдала с огромным удовольствием и наслаждением. У нас этого очень не хватает в нашей культуре северной такой. А вообще круто было бы, правда, чтобы, например, руководители гордились, говоря: «А, это мои ребята разработали, ах! Не какие-то там американцы, и мои, да?» Красиво было бы, правда? Вот, я тоже об этом мечтаю. Ну, например, вот еще из жизни такая история. Моей маме очень нравилось дачу строить, а папа, ну, он как бы молча на это деньги отстегивал, и все. И она совершенно не понимала, как он к этому относится. Папа вообще мало обратной связи вслух выдавал, поэтому мама считала, что он это просто воспринимает как блажь. Но однажды папан приехал с друзьями на дачу и стал показывать эту дачу всем и говорить: «Вот! Классно, да? Вот такая у меня жена, это моя Галя построила. Посмотрите, какой дом! Сама спроектировала, сама придумала все, сама руководила строительством. Не, ну, конечно, деньги-то я на это ей даю, но все равно». И вот в этот момент мама была рада, что оказалась рядом и поняла, как на самом деле ее муж к ее занятию относится. Оказывается, он этим очень даже гордится. И это придало ей еще больше, конечно, уверенности и сил и окрылило ее. И вот эти вот все фразы: «А мой-то за время карантина себе такой пресс накачал? А мой-то время зря не терял и бизнес открыл? А кто его вдохновлял, а?» Это абсолютно янская история замеров. Если вы этого до сих пор не поняли, вот обратите на это внимание. То есть если мы превозносим свою инь, свою прекрасную принцессу, свою героиню, свою территорию, свой продукт, говоря, какой у нас замечательный, то инь в этот момент расцветает еще больше. Да, или вот, понимаете, тоже такой пример. Это нам участник один с тренинга в Краснодаре подбросил, где довольно много горячих кавказских мужчин живет. Кавказский мужчина говорит жене: пойдем купим себе шубу. Ой, слушай, ну у меня есть, мне не надо. Это тебе не надо, а мне надо. Тебе, что ли, купим? Нет, мне не надо, мне надо тебе шубу купить, понимаешь, и золотые сережки. Да не надо мне, не хочу я это носить. Я тебя не спрашиваю, женщина. Вот выйдем мы с тобой в приличное общество. Люди увидят, муж хороший купил жене правильный шуба, а не вот этот твой шмуховик-пуховик. Вот это совершенно другая абсолютно логика, потому что прекрасная ухоженная инь – это показатель Яна в иерархии, его успешности, его щедрости. Мамы, например, которые гордятся своими детьми, независимо от того, что те сделали, это очень янская история. Когда ты победил, когда ты празднуешь победу и гордишься своей территорией. Вот эта гордость территории – это очень янский, очень важный янский показатель. И Ян таким образом выигрывает так называемую вторую битву. Есть прям культуры, где этому учат. А есть такие, где, к сожалению, говорят, что хвастаться плохо и неприлично. Именно для этого существуют конференции научные, где ученые выкладывают, ну, я имела в виду, выкладывают результаты своих достижений, результаты работы своих команд, свое творчество. Для этого существуют творческие конкурсы. Для этого существуют, в конце концов, даже социальные сети, где люди выкладывают и говорят: смотрите, какую борщ я сварила, а! Это просто действительно потребность Яна показать, что цель взята, битва закончена, и я ей горжусь, и я этому рад. Но это не последний, это не самый последний этап, это второй этап янской битвы. А финальный этап янской битвы – это когда он уже остается наедине со своей инь. То есть он продолжает сражаться, да, но продолжает сражаться уже сам с собой. И Ян полностью отдается процессу, показывая инь, что она точно будет им восхищаться и запомнит его. Помните, как песня была такая у Алены Свиридовой? «Что никто никогда не любил тебя так, как я». Да-да-да-да! Вот это вот очень важно. Вот это вот Ян в этот момент хочет доказать, что в искусстве любви он тоже лучший, что так, как он, никогда никто не доставлял удовольствия и не наслаждался своей прекрасной инь. Ну, мы помним, что под инью, да, можно понимать и территорию, и проект, и команду, и все что угодно, то, что имеет отношение к тому, чего хочет Ян. И эта битва — стараться сделать самое лучшее из возможного, как англичане говорят, I'll do my best. И очень важный этап — праздновать победу. Вы же помните, да, про мозг и дофаминовую дрессуру. Помните, это вот туда относится. Взрослый мужчина-миллионер однажды рыдал у нас на зеркале. Он говорил: в 90-е годы, когда все начало разваливаться, я учился в аспирантуре на биофаке в университете родного города, и папа мной очень гордился. А он был до этого много лет был партийным главой района и очень таким идейным главой, и очень коммунистом настоящим. И когда Советский Союз развалился, ну, конечно же, он ушел с поста и ушел на пенсию. Я был папиной гордостью, молодой перспективный ученый, комсомолец, деятель и все такое. Но когда развалился Советский Союз, понятное дело, что все научные программы тоже были остановлены, и я понял, что хочу расти, продолжая заниматься своим делом. Я имею такую возможность. И я тогда создал кооператив. Мы стали производить препараты, разрабатывать БАДы и лекарства, и даже получили разрешение на торговлю в Европе. В общем, мой бизнес стал развиваться довольно быстро, и я буквально город возродил. Я градообразующее предприятие в моем маленьком городе построил и считал, что я вообще молодец и все делаю правильно. Пока папа не объяснил мне свою позицию, потому что папа просто-таки меня проклял со словами: «Ты конченый капиталист, я всю жизнь посвятил идеалам, а ты делаешь все, с чем я боролся, и знать тебя не хочу». Буквально вот так от меня отрекся. Я стал думать, как папе доказать, что я молодец. Я построил за свои деньги детский сад, отдал его городу, но папа решил, что это еще хуже. Потом они с мамой уехали жить на хутор, я купил им трактор. Когда приезжал в гости, папа ко мне вообще не выходил никогда. Потом запретил даже маме со мной общаться. Я стал им подбрасывать деньги через младшего брата. Папа это узнал, устроил скандал. Окончилось тем, что он в завещании написал, в завещании, и огласил его, чтобы меня не было на похоронах и вообще в городе в момент его похорон. Вот такое завещание папа мой мне устроил. И умер он 20 лет назад. И вот теперь я крупный инвестор, я долларовый миллионер, но я несчастлив, потому что мой папа мне все время снится, а я во сне ему каждый раз объясняю: папа, ну посмотри, я же хороший, я же отличный, я все усвоил, чему ты меня учил, я столько прекрасного делаю, я город возродил, у меня люди счастливы на работе. Но не получалось. И вот только сейчас, вот в этой вот точке тренинга, я понял вдруг, что каждый Ян сам определяет, когда его битва закончена. И я готов признать, что папа был прав. Я готов склониться на колено и сказать: да, ты прав. Я не такой сын, какого ты хотел видеть. Я другой, но я вырос на твоих идеалах. Я забочусь о людях. У меня, правда, очень хорошие соцпакеты. Можно сказать, что я выстроил социализм на своем отдельно взятом предприятии, но я никак не смогу, папа, тебе этого объяснить. Ты в иерархии папа старший, а я твой сын. И я тебе, знаешь, очень благодарен за то, что ты меня таким вырастил. Я больше не буду с тобой биться, это невозможно. Я просто буду продолжать работать и реализовывать то, что ты хотел, и то, что я хотел. И такая вот момент, прям тишина у нас на тренинге возникла, такая очень напряженная, многие в слезах сидели. А он прям еще финально произнес фразу: я просто осознал только сейчас, что кроме меня ведь никто эту битву закончить не сможет. И таких историй, их очень много, разных и трогательных, и смешных. И я вот сейчас вам ее читаю, и у меня слезы наворачиваются, потому что они очень глубокие какие-то истории эти. Но эффект, когда люди перестают воевать и вдруг все осознают, он потрясающий. Но Ян же для войны, может, вы мне возразите. Да нет же, ну блин, ну не для войны, Ян. Ян, он вообще-то для любви. Он обладает огромным потенциалом любить, просто колоссальным. И именно этому и надо учиться. Если пытаться его прятать, говорить, что он плохой, злой, ну, во-первых, он таким и станет, а во-вторых, вы просто потеряете над ним контроль и управляемость. А наша задача, она ведь другая. Наша задача — научиться направлять его в нужную сторону, в сторону любви к себе.